Бедняга! Если б только он не трогал этого ставня. У него не было выдержки, как не было ее у Курца. Дерево, раскачиваемое ветром. Надев сухие туфли, я вытащил его из рубки. Предварительно я вырвал у него из бока копье, причем, признаюсь, эту операцию я произвел с закрытыми глазами. Его пятки очутились за порогом, плечи его я прижимал к своей груди. Я обнял его сзади и тащил. О, каким он был тяжелым! Мне он казался тяжелее любого человека на земле. Затем, не теряя времени, я спустил его за борт. Течение его подхватило, словно он был пучок травы. Я видел, как тело два раза перевернулось и скрылось навеки. Все пилигримы и начальник собрались на верхней палубе около рулевой рубки и трещали, словно стая взволнованных сорок. Возмущенным шепотом отозвались они на мой бессердечный поступок. Зачем было им оставлять здесь это тело, я не могу догадаться. Быть может, они собирались его набальзамировать, но с нижней палубы донесся до меня шепот, зловещий шепот. Мои друзья-дровосеки также были скандализованы, и не без причины, но, признаюсь, их расчеты казались мне недопустимыми. Я решил, что если моему покойному рулевому суждено быть съеденным, то пусть его съедят одни рыбы. При жизни он был посредственным рулевым, а после смерти мог сделаться первоклассным искусителем и, пожалуй, вызвать серьезные волнения. Кроме того, я хотел поскорее занять место у штурвала, так как парень в розовой пижаме оказался безнадежным идиотом. Покончив с несложными похоронами, я поспешил его сменить. Мы шли тихим ходом, придерживаясь середины реки, и я прислушивался к разговорам, какие велись вокруг меня. Пилигримы потеряли надежду увидеть Курца, увидеть станцию. Курц умер, станция сожжена. Рыжеволосый пилигрим радовался, что бедняга Курц во всяком случае отомщен. «Послушайте, ведь мы их здорово отделали, когда стреляли по кустам, а? Как вы думаете? Скажите!» Он буквально приплясывал, этот кровожадный рыжий человечек. А ведь он едва не упал в обморок, увидев раненого. Я не выдержал и сказал: «Во всяком случае, дыму вы много напустили». Я видел потому, как шелестели верхушки кустов, что все пули летели слишком высоко. Нужно прицеливаться и держать ружье у плеча. А эти парни держали ружье у бедра и стреляли, зажмурившись. Отступление, утверждал я и не ошибался, было вызвано пронзительным свистком парохода. Тут они позабыли о Курце и негодующе запротестовали. Начальник стоял у штурвала и конфиденциально шептал мне, что до наступления темноты мы должны спуститься по реке и убраться подальше от этих мест. Вдруг я увидел вдали просеку на берегу реки и контуры какого-то строения. «Что это?» — спросил я. Изумленный, он захлопал в ладоши и крикнул: «Станция!» Не прибавляя ходу, я тотчас же повернул к берегу. В бинокль я увидел отдельные деревья на склоне холма, очищенного от кустарника. Длинное разваливающееся строение на вершине было почти скрыто высокой травой. Издали видны были большие черные дыры, зиявшие в остроконечной крыше. Фоном служили заросли и лес. Я не заметил никакой изгороди, но, очевидно, раньше она здесь была, так как перед домом вытянулись в ряд шесть тонких столбов, грубо обструганных и украшенных круглыми шарами. Перекладин между ними не было. Конечно, лес обступал просеку. Берег был расчищен, и у самой воды я увидел белого человека в шляпе, похожий на колесо, который настойчиво махал нам рукой. Вглядываясь в опушку леса, я почти с уверенностью мог сказать, что там мелькали какие-то человеческие фигуры. Я осторожно провел пароход дальше, затем остановил машину. Судно слегка отнесло течением назад. Человек на берегу начал кричать, предлагая нам пристать к берегу. «На нас было нападение!» — завопил начальник. «Знаю, знаю, все в порядке!» Беззаботно заорал в ответ человек с берега. «Причаливайте! Все в порядке! Я очень рад!» Глядя на него, я стал припоминать что-то очень забавное, где-то мной виденное. Маневрируя, чтобы подойти к берегу, я задавал себе вопрос: «На кого похож этот парень?» И вдруг вспомнил. Он был похож на Арлекина. Его костюм, кажется, из небеленного холста был сплошь покрыт заплатами, яркими заплатами, синими, красными и желтыми. Заплаты красовались спереди, сзади, на локтях, на коленях. Цветная полоса опоясывала куртку. Алой материей был обшит низ брюк. Освещенный солнцем, он казался удивительно пестрым и в то же время очень опрятным, так как вы могли разглядеть, с какой аккуратностью нашиты все эти заплаты. Белокурый, безбородое мальчишеское лицо, ни одной резкой черты, маленькие голубые глазки, нос, с которого почти облупилась кожа, улыбки и гримасы, гонявшиеся друг за другом по открытому лицу, как гоняются солнечные блики и тени по равнине, обвиваемые ветром. «Осторожнее, капитан!» — крикнул он. «Здесь затонула прошлой ночью коряга». «Как? Еще одна коряга!» Признаюсь, я непристойно выругался. К концу нашего восхитительного путешествия я едва не продырявил свое искалеченное судно.